Слух мой все настойчивее и настойчивее привлекала беседа соседок. Странная какая-то беседа. Одна из них говорила по-русски. «Знаешь, Лена, я очень люблю маринованные грибы с перцем и уксусом, а у вас здесь вообще никаких нет грибов». Вторая женщина отвечала по-английски и что-то о пенсионном законе штата Нью-Джерси. «Какие-то психи», — подумал я, и боком, по птичьи, бросил любопытный взгляд на солидных женщин в ярких купальниках. Та, что говорила по-русски, ласково поглаживала колено той, что отвечала по-английски. «Лесбиянки, что ли?» — мелькнуло у меня в голове. «Хорошенькие новости. Тетушки-лесбиянки. И нашли друг друга. Ну и страна. Можно встретить кого угодно. Может, они еще и травкой балуются. От таких дамочек надо держаться подальше». Тем не менее, нестыкованность фраз, произносимых на разных языках, при полном, казалось, согласии их произносивших, мне чудилось каким-то диалогом в театре абсурда. Распаляемый любопытством, я уже открыто глазел на женщин. Уловив, что я прислушиваюсь, одна из них посмотрела на меня синими счастливыми глазами. «Это моя сестра Лена», — сообщила женщина по-русски. Вторая согласно закивала и добавила по-английски. «А это Кэт, Катарина, моя русская сестра». «Все понятно. Тетки уже побратались. Так удобно для легализации отношений. В Израиле тоже есть полиция нравов». «Да-да, вы очень похожи», — согласился я и повторил то же самое по-английски, подумав при этом, «будь у меня подобный братик, я вряд ли афишировал наши отношения. Что ж, каждый по-своему относится к проблемам сексуальных меньшинств». Русская протянула мне руку и проговорила. «Вот видите, номер», — продолжала она, улыбаясь, — «у меня 150 044, а у Кати...» «Катя, покажи молодому человеку свой номер». И подобрала сухонькую смуглую кисть соседки. «У нее 150 045. Я по номеру ее и нашла через Красный Крест. Столько лет искала и нашла по номеру». Я поежился. Подобные блеклые номера я видел на фотографиях в мемориале «Яд вашим». Я все понял. Не в деталях, а как-то одним общим рисунком, как воспринимается пейзаж. Они и впрямь были родные сестры. Та русская, на 2 года старше американки, клеймо им поставили в Дахау. Одной было 7 лет, второй 5. Пройдя лагерный ад и чудом выжив, девочки потеряли друг друга. Одна попала вначале в Чехословакию, а потом вернулась в Россию, в город Курск, а вторую взяла к себе американская медицинская сестра, увезла в Штаты. И вот через 55 лет они встретились в Эйлате, где у американки был собственный дом. Родные сестры сидели рядом и не понимали друг друга. Долго глядел я во след, пока сухонькие их фигурки не скрылись в яркой зелени парка. На завтра из окна автобуса, что направлялся в океанарий, я вновь увидел 2 женщин. Они шли по улице, вероятно, на пляж. Мне так хотелось их окликнуть, но стекла автобуса были наглухо задраены, как в подводной лодке из-за кондиционера. А жаль,